Дома в основном он был один, ел вволю, что хотел, вроде и счастлив, но чего-то не хватало. Вернувшись домой, Бэйфэн первым делом пошел к небольшому ручью на краю усадьбы. Он с интересом понаблюдал, как прыгали и резвились в воде ледяные эрваны. Бэйфэн смотрел, каким образом несколько драконьих рыб плавают в этой яме, и это ему не понравилось. Самая большая рыба Снегаильда с трудом поворачивалась в этом вырытом пруду. Он не мог не подумать. Они, конечно, не должны умереть в такой тесноте, но это место все же слишком маленькое для столь крупных рыб. Придется построить пруд побольше. Бэйфэн вернулся в дом. Спустившись в подвал, он отрезал небольшой кусок мяса нефритового дракона и сел завтракать. Вспомнив, что у него есть мясо измененной гигантской саламандры, бесполезной для собственных целей, Бэйфэн составил текст объявления и разместил его в группе Вечит. Завтра готов принять заявки, ограничения, 50 столов. Цена за стол – 1600 юаней. Получив это известие, группа людей в чате мгновенно замолкла, чтобы минуту спустя взорваться бесчисленным количеством сообщений. Офигеть, ты на самом деле снижаешь цены. Это на самом деле цена босса. Наконец-то его задница стала плохо от неразумных действий. Голова у него на месте, босс неплохо работает своими мозгами. Неважно, чем он руководствуется, но завтра он будет принимать 50 заявок от посетителей. На этот раз я точно смогу записаться. Но некоторые люди очень разумны. Разве блюда не те же самые? Последнее сообщение было от человека, который ранее уже заказывал блюдо из мяса гигантской саламандры. Судя по обсуждению сообщения Бэйфэна группой людей в чате, все они единодушно решили, что он ослаб умом. Это наше большое предложение от ресторана. Блюда те же самые, что и в прошлый раз, но условия приема изменены. Обед проходит только на свежем воздухе. Дружеский совет, пожалуйста, берите с собой хороший крем от комаров. Если завтра будет дождь, сделка будет отменена. Выдав два сообщения, Бэйфэн отложил мобильный телефон, передвинул шезлонг на другую сторону пышного баньянового дерева и, устроившись поудобней, начал читать книгу даосских канонов. Черт, вы шутите? Как так можно? Сейчас стоит солнечная погода, я смогу пережить обед, одевшись в черное. Некоторые девушки заволновались, хотя еда важна, но красота, в первую очередь. Таких успокаивали, есть стопроцентное решение. Возьми с собой зонтик и ешь, но не забывай, что не следует перегружать организм. Один очень сердитый выдал: девушки, я уже говорил, что этот хитрый босс не может быть таким добрым, чтобы снизить цены, тут кроется какая-то хитрость. Другой выдал примиряющее сообщение: ну что вы, это все нормально. Ну, не получилось вам сесть за стол в прошлом, зато сейчас у вас есть шанс. Это же очень хорошо, хорошо, и так креативненько. Внезапно, первоначально беззаботный взгляд Бэйфэна мгновенно изменился. Мама дорогая, он собирает так много людей на обед, а из чего они будут все есть, где взять и поставить столы для всех? Нужны новые палочки для еды. Правда, есть несколько грубых мисок и одна толстая синяя, но вся эта посуда долго простояла без дела и покрылась толстым слоем пыли. Подумав обо всем этом, Бэйфэн почернел лицом. Пришлось срочно взять себя в руки и успокоиться, отбросив пустые волнения в сторону. Правильно, надо посмотреть, сколько людей забронировало места. Если их количество не дойдет до 50 человек, я просто отменю мероприятие. Глаза Бэйфэна загорелись, и он в нетерпении пронул руку, чтобы взять телефон и посмотреть сообщение. Черт, не иначе все они реинкарнация голодных призраков. Так быстро? Бэйфэн бросил беглый взгляд на экран. По грубой оценке, не менее 200 человек уже разместили заказ. Есть даже такие, которые, чтобы увеличить вероятность успеха, подали заявку дважды или даже больше, не считаясь с деньгами. Бэйфэн доверился судьбе и принял от 50 человек переведенные деньги, а затем дал ответы на новые сообщения. Бэйфэна внезапно осенило, а его глаза засияли. Эй, есть способ. Впервые Бэйфэн ощутил, что есть необходимость привлечь больше людей для осуществления своих планов. Его собственные люди могут побеспокоиться в решении организационных вопросов, а потом окончательный объем работ выполнит другая группа. Мистик 4, приведи сотню людей ко мне. Да, Бэйфэн просто решил, что пора поэксплуатировать подчиненных. Принято, босс. Нет никаких других требований от вас, босс. Мистик 4 живет на вилле. Он как раз дегустировал чашку ценного вина, когда прозвучал вызов на его телефоне. Он взял телефон и, выслушав, почтительно ответил. Хотя теперь их люди отошли от дела и стали с виду очень достойными людьми, но мистик 4 знает, что и он сам и другие мистики, в глазах Бэйфэна не больше, чем собаки. Если собака послушна, она будет вкусно есть, если собака не слушается и кусается, тут и думать не надо, она будет убита. Бэйфэн ждет от него выполнения приказа, естественно, надо действовать. Бэйфэн, подумав немного, добавил, я жду тебя с 50 столами, а также со стульями, не слишком дорогостоящими и не слишком большими. Достаточно для каждого стола взять столько стульев, чтобы сидели 4 человека. Кроме того, возьми десяток больших чугунных сковородок, 50 горшков большого обма и сотню мотык. Бэйфэн еще немного помолчал, обдумывая сказанное, а затем произнес, кажется, это все. Если мне понадобится еще что-либо, я сообщу. Хорошо, босс, потерпите немного, пока я куплю хорошие вещи, почтительно сказал мистик 4. Он дождался гудков отбоя и облегченно вздохнул. Бэйфэн не просил сделать все это. Он, босс, он отдавал распоряжение о том, чтобы что-то выполнили. Ему осталось только ожидать выполнения своего распоряжения. Мистик 4 связался с остальными людьми и передал требования Бэйфэна. Мгновенно все пришли в действие и всего лишь через час все вещи были куплены. Большой грузовик, везущий столы и стулья, влился в вереницу десятков других автомобилей, заполненных людьми, и двинулся по направлению к горе Цинлинг. Бэйфэн удобно расположился на стуле и маленькими глотками пил дикий горный чай. У этого чая очень вязкий привкус, но ему нравилось. Действительно, у Бэйфэна теперь было достаточно денег и он не нуждался в открытии частного ресторана. Но это было его хобби, без которого его скучная жизнь стала бы еще скучнее. Глава 124. Бэйфэн, как всякий благоразумный человек, не афишировал содержание своих больших проектов. Такие его действия могли привлечь нежелательное внимание могущественных хозяев старого особняка, а уж они бы постарались не упустить свою выгоду. Вначале прибывшие опасались конфликта с Бэйфэном, пока караван не пересек черту влияния небрежного талантливого человека, о чем они получили ясное представление одним махом. И в чем наша задача? Сам Бэйфэн, и такое странное занятие для его гвардии, какой же это большой шаг к достижениям, говорил, подбирая слова, человек, возглавивший группу приехавших, ГМ. Ну, так высокомерная рано или поздно будет уничтожена. Высказывания некоторых людей полны презрительного тона. Виноград достать не можешь, но говоришь, что он кислый, так и они, не зная сути, пытаются определить цель поставленной задачи. Лидер группы людей из банды Улун выглядел озадаченным. При уничтожении банды Цин молодежь получила науку от старших и это должно было стать дверью к дальнейшему движению. Но все это было так давно, в прошлом, с тех пор что, больше никакого движения, что бы ни думали эти люди, Бэйфэн и его люди сейчас процветают. Каждый совместный шаг заставляет бесчисленные небольшие подпольные группы гадать, какой же глубокий смысл кроется за их бездействием. Только не говорите, что эти люди не могут догадаться. Пускай его люди, живущие в городе, кажутся влиятельными и независимыми. Тогда более явно становится видна их жизнь на побегушках. Поскольку Мистик 4 не пришел к месту сбора собравшихся людей, с ними поехал Мистик 5. Спустя час, люди прибыли в деревню Цинлинг. Они вышли из машины и начали переносить заказанные столы и стулья. Стол, в соответствии с требованиями Бэйфэна, может быть преобразован в небольшой столик. Так что один человек легко, без проблем может нести два стола. Остальные переносили горшки, а некоторые отправились с мотыгами к будущему бассейну. Вещей много, но для сотни людей, работающих вместе, все было просто. В этот день жители деревни Цинлинг увидели странную картину. Длинная цепочка людей, не очень молодых, была занята переноской столиков и стульев. Народ теперь не тот, что раньше. Ни на что глянуть. Мужчина средних лет посмотрел на большую группу людей, которые шли в его сторону, вздохнул и обратился с этими словами к другому, стоящему рядом мужику. Мужчина, стоявший рядом с первым, докурил сигарету и медленно сказал, «Да, теперь вы и сами видите, совершенно приличного и успешного человека можно отправить на любую подсобную работу, но если это будет босс банды, то тут же окажется, что подходящей работы нет. Как хорошо, молодые люди находятся на правильном пути и работают. Стоящий на 2 метра дальше от них молодой человек сжимает губы и изо всех сил сдерживается от смеха. «Паралич вас обоих забери». Этакого они называют не бандой. Прогуливаясь перед несколькими группами приезжих, я узнал, по меньшей мере, 3 человек из вершины гангстерской иерархии. Раздался стук в дверь. Бэйфэн услышал стук и пошел открыть. Он поднял голову и встал перед дверью. «Босс, мы привезли все, что ты заказывал. Что делать дальше?» Мистик 4 взглянул на Бэйфэна, стоявшего перед открытой дверью, и слегка согнувшись, спросил очень почтительно. Взглянув на Бэйфэна, Вэймин первым делом отметил его молодость. Он впервые столкнулся с владыкой Мистика 4. Тот на самом деле так уважает этого молодого человека, что назвал его боссом. Почтительное обращение Мистика 4 и его поведение заставило всех изумиться. «Это тот самый большой босс, чьих охранников мы уже давно знаем. Выглядит очень молодо». Все потрясенно молчали. «Босс хорош, босс крут. Люди, вообще-то, инстинктивно следуют за кем-либо, если им кажется, что они идут в одну сторону. Точно неизвестно, что за умный парень отыскался в толпе, который первым закричал приветствие. Где ревет один, там и остальные люди разбужены. Все поспешно кричат: «Да, привет». Теперь быстренько поставили эти стулья и табуреты на открытом пространстве, а другие с горшками, под стену. Мысли у Бэйфэна продолжали нестись вперед, и он продолжил говорить: «Эти 20 человек остаются на сборке столов, остальные с мотыгами идут со мной». Мистик 4 подробнее пояснил приказ босса. Он быстро выбрал команду из 10 человек, которые становились старшими в рабочих группах. 20 остались во дворе, а остальные люди, разобрав принесенные мотыги, остались пока стоять на месте. У некоторых из них возникло слабое беспокойство. У самых умных уже есть плохие предчувствия. Бэйфэн смотрел на местность у подножия горы Цинлинг. Там было около 30 метров местности, вогнутой вниз. А самое главное, низменность так была расположена, что просто сама напрашивалась на то, чтобы отрыть небольшой канал для подвода в нее потока воды. Наблюдавшая за ним хмурыми взглядами толпа людей была в смятении. Им уже приходилось подчиняться первому встречному. А лицо Бэйфэна расцвело улыбкой. «Ваша миссия состоит в том, чтобы выкопать в этой низине ров поглубже и пошире и прокопать канал к тому ручью. Взрывать надо». Толпа волновалась. Один человек даже ушибся мотыгой, испугался и упал. «Что это? Черт побери, вот так просто попросил нас приехать, чтобы выкопать яму. Если у кого-то есть время для фермерства и неторопливого земледелия, то пускай себе тихонько этим и занимается. Но собрать кучу людей из смешанных банд и предлагать выполнить подобное? Нет, командир совершенно неправильно понимает назначение мафии». Негодование хоть и было, но вялое. Тем более, что в руках у Мистика 4 тоже появилась мотыга. А уж когда он первым начал долбить землю, чтобы выкопать кусок грунта, все вздохнули и честно начали копать. Вот только Бэйфэн не видел выражения лица Вэйминя, который постарался поскорее его стереть. Остальные люди тоже старались выглядеть спокойными. Все, как один, молчаливые, со скверными чувствами в сердце. Все предполагали одно и то же. Был срочный сбор, и все подумали, что их позвали, чтобы помочь братьям, которые просили сражаться до смерти. Никто не предупредил, что на самом деле они должны будут копать грязь. Группа молодых людей с криминальным уклоном превратилась в настоящих фермеров, что честно копали пруд. Бэйфэн не спеша вернулся в дом, напевая песню, чтобы выпить маленькую чашечку чая, как и положено классическому арендодателю. Уточнив время, он приготовил снаружи подвала 10 горшков. При помощи экстремального арктического мороза Бэйфэн вырубил большой кусок мяса гигантской саламандры, почти 100 фунтов весом. Позвав 2 из числа прибывших, умеющих готовить, Бэйфэн распорядился, чтобы мясо было приготовлено обязательно с овощами. «Хочешь управлять лошадью? Сначала накорми ее травой». Бэйфэн понимал эту истину. Он решил накормить людей, чтобы после этого они прикладывали больше усилий для работы. 5 больших горшков выбрасывали из-под крышек горячий пар. Аромат приготовленного мяса растекся по окрестностям, так что группа людей, которые еще не ели, яростно глотают слюну. «Черт, почему мы ничего не знали об этом парне, который так вкусно готовит?» — пробормотал человек, с тоской наблюдая за готовым мясом в горшке. «Да, этот парень слишком скрытный. Мать его, в последний раз, когда я пришел к нему домой, «Этот ублюдок дал мне съесть лапшу быстрого приготовления», — сердито сказал другой человек. Оба решили вернуться непременно сходить в гости к этому парню, после того, как поедят здесь. «Странно, странно, как у меня получилось приготовить такое ароматное блюдо. Может быть, у меня скрытый талант повара?» Расхрабрившийся повар почувствовал себя опьяненным от подобного успеха. Он облегченно вздыхает, но лицо его озадачено. «Я могу с уверенностью сказать, что умею готовить только будничную пищу. Никто не знает лучше него самого, как он далек от знаний готовки хорошей еды». Затем прошло 20 минут и наконец мясо гигантской саламандры было совсем готово. Мистик 4 позвал всех людей, которые копали, на обед. «Обед!» – прозвучала долгожданная команда. Все, кто работал, побросали мотыги. Некоторые, с кислыми лицами, потирая руки, жаловались. «От этого больше устаешь, чем при рубке ножом. Просто выбит из сил. То-то и оно, хорошо смотреть со стороны, как мы вкалывали в течение почти 2 часов. Мы хороним себя заживо в этой яме. А я хочу сохранить эту мотыгу. Если кто-то осмелится мне сказать, что надо копать, я дам ее ему, чтобы он вырыл себе могилу». Толпа людей перетащила свои утомленные тела обратно во двор особняка. «О боже, какой аромат!» – восхитился один из пришедших. «Сейчас полдень, большинство людей не завтракали, а тут такой сильный запах этого тушеного мяса. Желудок кричит, не в силах дождаться порций. У присутствующих во дворе у одного за другим загораются глаза. Как голодные волки, все бросились занимать места, и сразу сотня человек уселись за стол, ожидая обеда». Глава 125. На каждом столе стоял горшок с горячим, ароматным мясом гигантской саламандры и миска с соусом. На дворе стояла очень жаркая погода. Группа людей, вырывших к этому времени длинную яму, активно потели, хотя все сидели на открытом воздухе. Они не переставали обливаться потом даже сейчас. Но пот – это мелочи, о которых и говорить не стоило, а вот рык желудка, который скрутило от голода. Люди не в силах были ждать и макать мясо в соус, а просто стали есть все подряд. Уф-эф, горячие. Один из обедающих выловил большой кусок мяса и отправил его в рот. Мясо было слишком горячим, словно его только что сняли со сковородки, но парень не смог заставить себя выплюнуть его. «Так вкусно! Я живу так долго, но впервые в жизни попал в место, где так вкусно готовит. Идиот, это суп, основная часть блюда. Очень хорошая и вкусная еда. Каждому свое, как говорится. Одни с удовольствием ели дайкон и овощи, другие медленно прихлебывали суп. У всех были любимые блюда и предпочтения, но наслаждались все. Фактически, разница между просто тушеным мясом и супом заключалась только в количестве жидкости. Немного большее количество воды и являлось сутью супа. Большое количество аминокислот из мяса гигантской саламандры, попавших в суп, придали ему неповторимый вкус. А небольшая добавка специй еще больше усилила его. Благо, основные составляющие для супа, вода и мясо, из расчета по фунту мяса на одного человека, имелись с избытком. А в качестве добавки, по 2 миски риса на дно котла. Скромно, а не нужно переедать. После еды как не отдохнуть. Все расположились в тени дерева и вели разговор о прошедшем дне. Некоторые курили. Через полчаса к ним подошел улыбающийся Бэйфэн. Отобедали, наелись, чуть-чуть. Увидев его, все подскочили. Глаза Бэйфэна смеялись, а его тон не предвещал ничего хорошего. Разумеется, это ничего хорошего пришло уже во втором предложении Бэйфэна. «Раз уж вы наелись, не думаете ли вы, что пора начать работу? Этот пруд еще не закончен. Ах, черт побери, а я еще думал, что это будет хорошая работа. Мне не стоило вообще приходить. Найду себе замену». Все окружающие слышали эти слова и не могли не рассмеяться. Вторая часть реплики вызвала лишь сочувствующие взгляды. Часть из них уже сделали звонки своим подчиненным и теперь ожидали прибытия замены, но это было сделано не так открыто, им лишний показной шум был не нужен. Так считало большинство, считая, что иначе дороже будет. Бэйфэн оставил 10 человек для уборки и мытья посуды, а остальных вновь отправил на рытье пруда. К вечеру, в результате тяжкой работы в течение всего дня, они выкопали котлован на 2 метра в глубину и шириной 6-7 метров. Им повезло, почва практически везде была относительно мягкой. В подошве котлована не было твердого грунта или скалы. Ночью эти люди ели рис, который им передал Бэйфэн. Его дом не мог вместить так много людей. Бэйфэн знал, что завтра хлопот будет побольше, поэтому велел половине людей остаться в деревне, а остальным разрешил вернуться назад. Все, кому выпало вернуться, были счастливы. Их счастье омрачало только мысль о том, что Бэйфэн завтра позвонит и скажет, чтобы они возвращались и копали дальше. Остальные молча страдали, изо всех сил пытаясь сохранить невозмутимый вид. Они не представляли, как уговорить этого большого босса отпустить их завтра. На следующий день 10 человек были отправлены в деревню для встречи прибывающих гостей. Они должны были проводить гостей к усадьбе. Остальных людей Бэйфэн отправил копать пруд. Оставленные люди выполняли все работы, заготовку дров, воды и многие другие операции. А сам Бэйфэн внезапно оказался не у дел. Он прошел на задний двор к небольшому ручью с очень холодной водой. Ручей в ширину был всего 30 или 40 сантиметров, а глубиной не больше детского кулака. Вода в ручье текла прямиком к вырытому пруду. Посмотрев на постоянный поток воды в пруд, Бэйфэн вернулся в дом. Скорость этого потока очень мала и заполнение пруда, по его оценкам, будет слишком долгим. Мясо измененной гигантской саламандры теперь для него было неинтересно, как куриное. Уничтожить его или просто выкинуть Бэйфэну было жалко, а хранить, занимая место в подвале, уже надоело. Кроме того, полезные элементы, содержащиеся в мясе гигантской саламандры, тоже имеют свой срок хранения и рано или поздно исчезнут. 11 часов. Погода все еще очень жаркая. Вот появились и первые гости. Некоторые из них действительно пришли с зонтиками. 3 или 5 групп объединились, чтобы вместе поболтать. Самые умные гости прошли прямо к маленькому столику и переместились в тень, а некоторые пошли прямо в лес. «Янь-янь, я чувствую себя так, будто попала в гнездо вора. Вы посмотрите на этих слуг. Они все, как один, не похожи на хороших людей». Девушка прошептала эти слова следующему за ней молодому человеку. Когда нужно было обратиться к официанту, она не выговорила и 3 слов, а тон голоса несколько замялся и стал совсем неслышным. «Ну чего ты боишься? Так много людей было здесь раньше нас и ничего с ними не случилось, у них нет претензий», беззаботно произнес молодой красавец, обращаясь к Чжуньянь, а затем, указывая на официанта, стоящего рядом со столом, продолжил. «Посмотри на этого человека, вот посмотри на этого человека, он весь седой, а все его тело покрыто татуировками, но он очень вежлив». 20-летний молодой Чжуньянь, лицо человека, о котором шла речь, напоминало хулиганское. Повторный вежливый взгляд на лицо официанта только утвердил ее в своем мнении. «Я, нехороший парень», эти 3 слова, которые она, как ни пыталась прочесть иначе, по-другому не складывались. Официант и на этот раз стоял с улыбающимся лицом. «Вежливый, что тут скажешь, действительно. Ах, кажется, я не права, я не должна судить по внешнему виду». Женщина прикусила язык и смутилась. Чжуньянь точно поняла, что за вежливый человек находится перед ними, прикидываясь официантом. «Мэн, старший брат, как ты здесь оказался?» Глаза Ло Цуаня часто моргают и кажется, что почти смотрит, но спрашивает он почтительно. «Это ты только что позвонил, чтобы вызвать официанта?» Мэн Цинфэн выглядел глупо, глядя на Ло Цуаня, и произносил какую-то ерунду. Ло Цуань не понял ситуацию. «Да, ах, Мэн, старший брат, ты пришел сюда, чтобы съесть ужин? Этот босс не занимается, как следует, своим бизнесом. Ведь клиент он, кто? Клиент, бог. А здесь клиент бог может высохнуть на солнце из-за того, что не приготовлена вода для питья». Мэн Цинфэн сделал несколько осторожных вдохов и выдохов, приоткрыл рот, затем сжал его, растянул губы в подобии уродливой улыбки и сказал: «Ты меня знаешь?» «Знаю, конечно знаю. В последний раз в синем баре я имел честь встретиться с тобой». Ло Цуань немного волнует встреча с большим братом на сельской дороге. Их собственный бар – это место другой их недавней встречи. В последний раз они встречались перед их собственными менеджерами и тоже прикидывались дурачками, болтая о пустяках. Он только директор по логистике. Если они будут хорошо знакомы, возможно, в следующий раз, когда придет брат Мэн и менеджер, можно небрежно заметить, что его должность и заработную плату финансирования никак не может поднять. «Вы ошиблись, я просто официант, хотите воды, сейчас принесу». Лицо Мэн Цинфэна почернело, он отвернулся. «Мэн, брат, я не ошибаюсь». Ло Цуань выглядел удивленным, он хотел догнать уходящего Мэн Цинфэна. Мэн развернулся, его глаза мерцали опасным светом, холодным голосом он сказал: «Ты что, не понял, что я сказал? Ты ошибся, и сегодня, если я узнаю, что ты говоришь что-то другое, считай, что ты готов к смерти». Ло Цуань был потрясен, остался на месте, и в сердце у него была только одна мысль. «Какие ужасные глаза! Что тебя так разволновало в действиях официанта?» У товарищей Ло были сомнения в оценке увиденного, и поэтому они задали вопрос. Ло Цуань покачал головой, ничего не сказал, он лихорадочно думал о том, что сказал Мэн Цинфэн. «Бум, Дон, ваша вода, прошу». Мэн Цинфэн принес чашку чая и поставил перед Ло Цуанем. Ло Цуаню стало страшно. У него остро закололо сердце, как, например, от булавки или иглы. В сердце возникло сожаление о мертвых и жалость к себе. Он взял напиток, принесенный так называемым официантом, который с добрым выражением лица мог принести адскую смесь. И среди подозреваемых его потом не будет. «Нет, я не могу остаться, вернусь и уйду в отставку». Ло Цуань наталкивается на цепочку возможных перемен и принимает внутреннее решение. Может быть, когда-нибудь Мэн Цинфэн увидит их собственную старую учетную запись и поймет, что он не должен был уничтожать свой собственный карман. После того, как люди Бэйфэна принесли 10 горшков с тушеным мясом и один большой супом из саламандры, по двору разнесся горячий воздух, пропитанный незабываемым ароматом. Глава 126. Приехавшие, ожидая приглашения к столам, вдыхали этот соблазнительный запах и глотали слюну. Люди Бэйфэна начали выкладывать на тарелки большие пучки роскошной зелени и овощей. На каждый стол были поставлены миски с горячей лапшой и супом, испускающими ароматный горячий пар. На поверхности супа плавали изумрудные колечки зеленого лука, специи и кольца жира. Тушеное мясо гигантской саламандры заканчивало список поданных для каждого стола блюд. Неудивительно, что этот скрытный босс ведет себя так странно. В его заведении странные правила, но они, наверное, связаны с местными традициями. Наверняка эти обычаи очень древние и уникальные. Интересно, можно ли узнать оригинальный рецепт приготовления его блюд? Их вкус поразил всех, его ни с чем невозможно перепутать. Посетители вздыхали и беседовали под аккомпанемент доносящихся запахов. Часто бывало, когда появлялись блюда изумительного вкуса, слава об этом разносилась быстро и далеко, и многие приезжали за тысячи миль, чтобы самим попробовать их. Взять, например, город Чэнду. В нем был ресторан в горах, славящийся блюдами из уток по баснословной цене 268 юаней каждая. Отель процветал и был полон посетителей каждый день. Многие приезжали туда на Феррари и спортивных автомобилях Ламборгини. Конечно, там были и другие рестораны, которые тоже находились в горах, но львиная доля посетителей направляли свои стопы к дверям именно этого знаменитого ресторана. К усадьбе Бэйфэна весь путь занимал не более 20 минут по сельской дороге, и слава уже топтала ее. Хорошо, эта поездка того стоила. Один из посетителей выпил маленькую пиалу супа и не удержался от возгласа. На этот раз никто не обвинил его в суете, все были погружены в этот чудесный вкус. Время от времени у посетителей вырывались отдельные слова и целые взрывы восхищения. Солнце нещадно палило, листья кажутся вялыми, и все, кто приехал, напоминали рыбу, вытащенную из воды, так они обливались потом. Часть гостей приехала только ради того, чтобы съесть местные блюда, другая часть, еще и чтобы увидеть красоту ландшафта. Но все выглядели одинаково, словно мокрые рыбы, как та, из которой сварен суп. Съедено и выпито было достаточно. Гости не хотели задерживаться, они мечтали быстро вернуться в машины и включить кондиционер. Меньше, чем за полчаса, почти никого не осталось. Оставшиеся в помощь Бэйфэну люди разделились на две группы. Часть из них мыла посуду, чтобы потом приготовить для них самих. Другие занялись уборкой открытого пространства двора. Бэйфэн остался с группой людей, что были заняты уборкой. Они собрали столы и стулья, очистили от мусора двор и площадку перед входом в усадьбу. Мяса измененной гигантской саламандры по-прежнему много. Но не стоит забывать, что даже если я его сам не ем, но надо кормить маленькую лисицу с двумя маленькими щенками, и это их пайки. Осмотрев помещение, где хранилось мясо гигантской саламандры, Бэйфэн вспомнил о хранящейся здесь же огромной голове нефритового дракона. Голова выглядела очень мрачной и пугающей. Наверняка хозяин этой головы был весьма свиреп. Хотя более трети ее поверхности деформирована, но чтобы впечатлиться, достаточно одного взгляда даже на то, что от нее осталось. В отличие от мифических драконов, на голове рыбы рога не росли, но в остальном сходство было несомненное. Чтобы засунуть голову в это помещение, Бэйфэну пришлось разрушить входную дверь. Приходилось каждый день обновлять ядро экстремального арктического мороза, оставленного здесь для поддержания холода. Голова рыбы ледяного дракона и мясо гигантской саламандры были хорошо промерзли и хорошо сохранились. Что-то рис белой реки из земли долго не показывается, семена не прорастают, пробормотал Бэйфэн и направился к клумбе. Подойдя к клумбе, он заметил, что на месте посадки семян белой реки появились следы царапин, а сами семена исчезли. Маленькая лиса, сидевшая на плече Бэйфэна, пискнула и виновато покрутила головой. Быстро сказала: «Где семена? Это ты их забрала и спрятала?» Бэйфэн знал об отношении маленькой лисы к этим семенам, поэтому повернул к ней голову и спросил голосом, не предвещавшим ничего хорошего: «Мип». Маленькая лиса прикрыла глаза лапами и сквозь щель когтей смотрела на Бэйфэна. Видя, что его лицо все более и более хмурится, она поспешно перепрыгнула на другое плечо Бэйфэна, указывая направление, в котором им следовало пойти. Бэйфэн следовал лесом по указкам маленькой лисы. Минут через 10 они подошли к каменному склону. «Мип». Маленькая лиса указала на растение, приблизительно 10 сантиметров в высоту, толщиной с палочки для еды. Бэйфэн удивился: рис белой реки рос так быстро, ствол и ветки растений выглядели достаточно толстыми. Корни уходили глубоко в щель каменной стены, хотя небольшие растения были невысокими, но пышными, полными жизненной силы. Бэйфэн коснулся головы маленькой лисы и спросил: «Этот рис может расти только в скальной породе?» «Мип». Маленькая лиса кивнула головой, демонстрируя свою гордость. Ее взгляд лучился самодовольством. Всем своим видом она говорила: «Быстрее похвали меня». Выражение мордочки было такое богатое и яркое, что человеку становился понятен его смысл, пусть она сама и не могла отговорить. Бэйфэн смотрел на это пышное растение с радостью в сердце. Он размышлял о том, могут ли внутренние органы ледяной рыбы служить в качестве удобрения для белого риса и сможет ли такая добавка способствовать его росту. Бэйфэн в один момент вернулся в усадьбу, прошел к отдельному дому, где положил на хранение внутренности рыбы дракона и открыл банку. К его удивлению, банка совершенно не имела неприятного запаха. Ни один из внутренних органов темного нефритового дракона не имел ни малейшего признака распада. Бэйфэн взял маленький горшок и ножом отрезал где-то с килограмм от большого куска внутренних органов, сложил отрезанный кусок в банку и поспешил обратно к стене. Маленькая лиса осмотрела банку с внутренними органами нефритового дракона глазами, полными почти человеческого презрения, а затем прыгнула на плечо Бэйфэна, глядя во все глаза на каменную стену с ростками риса белой реки. Бэйфэн рассек внутренние органы на куски, а затем вылил получившуюся массу в трещины. Теперь дно трещин стало рекой для корней белого риса. Быстрых изменений не видно, вернемся завтра и посмотрим, что будет. Подождав некоторое время и убедившись, что с растениями не происходит ничего особенного, Бэйфэн вернулся домой. По пути назад Бэйфэн пересчитал дни после последней рыбалки и удовлетворенно кивнул головой. Пора. В его руках появилась белая нефритовая удочка. Сегодня день рыбалки. Эх, было бы неплохо поймать сегодня пространственное кольцо или что-то вроде того. Хотя Бэйфэн и вздыхал над призрачными шансами реализации подобного варианта, на самом деле он никогда остро не нуждался в пространственном оборудовании. Сделав усилие, Бэйфэн успокоился и забросил крючок в древний колодец. Он был пустой, без какой-либо приманки. Другой мир. Огромная планета медленно вращалась в бесконечном пространстве, ее размеры были, по крайней мере, в 100 раз больше Земли. В космосе, за пределами планеты, на космической станции высаживалось бесчисленное множество космических кораблей. Непрерывно со всех сторон появлялось множество мелких грузовых кораблей. Иногда мелькали блестящие механизмы. На поверхности планеты возвышались большие здания, выглядевшие бесконечными. Каждое такое здание могло свободно принять внутрь более 10 миллионов человек. В нем были созданы все условия для комфортной жизни. Представьте себе, насколько велики были эти здания. Город был очень чистый, в небе отсутствовал смог, хотя там присутствовали многочисленные транспортные средства. Челноки двигались по обозначенным маршрутам в небе, на высокой скорости, превосходящей скорость реакции людей, но не люди ними управляли. На Земле время от времени мелькали полицейские роботы с искусственным интеллектом. Роботы идеально справлялись с проблемами города и обладали большой силой. Это помогало людям избавляться от утомительных повседневных мелочей для большего наслаждения жизнью. Проживающие в главном городе империи, столице Синей Звезды, люди, в основном составе были небогаты. В каждом домохозяйстве был 1-2 робота. Если денег было больше, покупали робота-слугу. Администратор, управляющий роботами для богачей, был абсолютно необходимой человеческой профессией. Эта мощная империя, захватившая в свою собственность целую галактику, расширялась до уровня огромной вселенной. Технология их производства была настолько высока, что никто не знал, на сколько лет они опередили Землю в своем развитии. Глава 127. Это был центральный город империи. Преимущества науки и техники огромны. Средняя продолжительность жизни каждого человека достигала более 200 лет, что было гораздо выше, чем в других городах Звездной империи. У здешних людей очень высокие физические показатели. Из-за больших размеров планеты, сила тяжести здесь гораздо больше, чем на Земле. Поэтому и люди здесь во много раз сильнее земных. Люди здесь жили долго, а сама империя сейчас находилась в периоде мирного времени, никто нигде в империи не воевал. В это скучное время некоторым людям пришла в голову мысль, что стимуляция спорта оживила бы жизнь для всех. То есть необходимо было зрелищное сражение в ближнем бою, а именно, сражение роботов. Это было бы настоящее представление, пилот, пилотирующий боевого робота, сражается против других роботов. Во время сражения роботов зрители могли делать ставки. Досконально неизвестно, как обстояли дела с подставами и мошенничеством на других аренах, да и у кого такое можно узнать. Но на 10 главных аренах империи все было абсолютно справедливо и неподкупно, отсутствовало мошенничество, и абсолютно не было никакого теневого криминала. 10 лучших арен Королевского парка были очень могущественны. Каждый день они притягивали поток средств в десятки миллиардов золотых монет. За 10 миллиардов фиолетового золота на рынке можно было купить самый мощный линейный корабль и оснастить его технологией для варп-прыжков на короткие дистанции. Мощность его главного выстрела была такова, что одним ударом он мог с легкостью уничтожить астероид или маленькую планету. Но эти 10 арен, это не просто поток капитала, это было гораздо больше, чем просто огромное состояние. Это был Цзиньшань, ПП. Цзиньшань, провинция в Китае и мифические золотые горы, зеленые горы и изумрудные воды, короче, несметные сокровища. Когда сам император занял 8-е место на арене Бурь, волны приветствий были слышны до самых облаков. Арена Бурь занимала площадь в несколько сотен тысяч квадратных метров. На этой земле была расположена огромная круговая арена, наподобие римской. На арене находились безопасные места для зрителей. В самой высокой точке даже был подвешен один из воздушных замков, роскошный и несравнимый. Центр арены был разделен на отдельные зоны, включая горы и реки, а все это пространство было замкнуто в кольцо из высокопрочных сплавов. Зрителям не нужно было беспокоиться о том, чтобы увидеть детали происходящего действия, достаточно было принести с собой ястребиный глаз. С его помощью на расстоянии десятков миль можно увидеть все, как на ладони. В это время за оградой из высокопрочного сплава, два робота, под 2 метра высотой, сражались друг с другом. Их бой комментировал комментатор, сидящий сверху, на маленькой подвесной площадке. Роботы-мехи внешне были очень похожи на людей, но очертания их тел менее сглажены, чем у человека. У них присутствовало больше угловатых линий. Верхняя или нижняя часть их тела в любой момент могла превратиться в мощное оружие. Кланг-кланг. Сталь и золото выскользнули из рук каждого меха, превратившись в 2 всепобеждающих меча. Оба меха обладали чрезвычайной гибкостью. Предстояло быстрое столкновение. Удар. Второй, и так, по крайней мере, 10 раз. Дамы и господа, добро пожаловать на арену Бурь. Здесь вы насладитесь самым потрясающим зрелищем. Раздался голос диктора. Вместо него, конечно, все происходящее на поле боя мог бы объяснять какой-нибудь робот, но общее описание не так важно, как сами эмоции. Его объяснения происходящей схватки были бы менее живыми и носили бы чисто механистический характер, нежели у человеческого диктора. Интерпретировать происходящее для широкой аудитории по-прежнему должны люди. Теперь перед вами 2 боевых меха, ветераны этого места и настоящая история империи. Мехи, которые были уничтожителями на протяжении сотен лет. Модель X1. По сравнению с 8-м поколением эти роботы уязвимы, а их первоначальные боевые показатели далеки от нынешних. Роботов можно сравнить. Комментатор усердно трудился, чтобы объяснить зрителям происходящее с наиболее зажигательной интонацией. Общий тон его речи был очень привлекателен. Эти мехи имеют индивидуальные названия. Перед вами демон-убийца и потрошитель. Они используют только самый низкий уровень энергии. Их искусственный интеллект тоже самого низкого уровня. они не способны ни в малейшей мере осознанно мыслить. Но именно такой вид может единственно верно выполнить команду хозяина. Приостановив рассказ, он стал наблюдать, как растет интерес аудитории, после чего торжественным голосом сказал: «Базы данных этих роботов содержат множество боевых навыков, в том числе полный набор боевых искусств. В память этого темно-красного дьявола заложены знания мастеров знаменитой фракции боевых искусств, существовавшей более 10 тысяч лет назад, а также тысячи усовершенствований школы сумасшедшего ножа начального уровня. Примпе, сумасшедший нож Фингмодефа, Фенмодефа, а серебристо-белый потрошитель все-таки отстает, но у него тоже есть нехилый подарок, он способен показать большую открытую стрелу руки. Вуксу и потрошителя, это уже история, которую невозможно исследовать, но он никак не слабее Фенмодефа. Примпе, военная школа Вуксуи Вусюи». Комментатор представил зрителям происхождение двух мехов, хотя отличить в поле двух быстро перемещающихся роботов было весьма трудно. Владельцы мехов тоже наблюдали за поединком, они были напряжены до предела. Согласно обязательств арены бурь, с учетом уровня, победитель в игре сможет получить 100 000 бонусов. И этот бонус увеличивался с количеством побед. За первый выигрыш – бонус 100 тысяч, когда во второй раз получаешь приз, тогда бонус вырастал до 200 тысяч, третий – 400 000 и так далее. Если никто не бросал вызов, арена бурь обычно предлагала два варианта. Первый вариант – владелец продает робот арене бурь, если робот имеет высокую исследовательскую ценность. Арена бурь была готова заплатить большие деньги за эти исследования. Второй – присоединиться к арене бурь с годовым окладом в размере заработка обычного человека, которому трудно зарабатывать деньги на жизнь, скромный заработок. Подобный тип насилия и умений относился к экстремальным. Хотя робот модели X1 не мог мыслить самостоятельно, но огромная база данных накапливалась от сражения к сражению. Два робота, как две вершины боевого мастерства, были похожи на лучших боевых мастеров. Они кружились по арене, сталкиваясь и рассыпая вокруг всплески искр. «Дьявол, атакуй его!» Человек махал руками и кричал, как сумасшедший: «Дерьмо! Потрошитель, раздави этот мусор! Бей, бей, бей, как учили! Ты попал в него!» Зрители в большинстве своем выглядели весьма непривлекательно, мрачные и полные сильных переживаний. Казалось, что у демона была возможность менять форму рук, как у ртути. Мгновенная трансформация рук превратила их в два ножа, один около 2 метров, другой буквально немного длиннее кинжала. При скорости атаки более 50 раз в секунду, потрошитель получил повреждение. Присутствие темно-красной тени на поле казалось фантомным, нож стал невидим. Механические глаза потрошителя излучали красный свет, он мгновенно отступил назад, его руки изменились, пальцы вытянулись острым железным хватом. Весь его внешний вид напоминал убийцу без признаков слабости, готового встретить самого дьявола. Чжен, чжен. Хотя это был робот модели X1, но его тело изготовлено из специального сплава с примесью металла, имеющего собственную память для сборки. Твердость и прочность материала были намного выше, чем у земной стали. Потрошитель сражался когтями. Он был готов атаковать. Он приготовился одной рукой заблокировать нож с двумя лезвиями, а другой – разорвать грудь дьявола. В этот миг прямо на ринг с неба спустилась нить, игнорируя мощную защитную крышу над этой ареной. О, хороший парень, этот робот такой мощный. Бэй Фэн безучастно следил за тем, как сражаются два робота, два чрезвычайно опасных противника, полные агрессивной эстетики. Глядя на одного из роботов с когтем, готовым разорвать грудь другого робота, Бэй Фэн обрадовался. Вот, сейчас как раз хорошая возможность. Без колебаний он поднял белую нефритовую удочку и волшебный крючок тютелька в тютельку упал на ногу робота с когтями. Крючок легко проник в тело потрошителя, беспощадно зацепился за него и стал тянуть его вверх. Все это долго рассказывается, но крючку, чтобы упасть, зацепить потрошителя и уйти вверх, понадобилось всего лишь 2 или 3 секунды. Глава 128. Бэй Фэн испугался. Рука поврежденного потрошителя все еще находилась в груди убийцы. Внимание! Внимание! Системная ошибка. Ошибка не распознана. Рекомендуется перейти к ручному управлению. Потрошитель завис. Его операционная система не знала, как справиться с возникшей ситуацией. Потрошитель, освободись. Владелец потрошителя взял управление на себя и начал выдавать команды. Внимание! Внимание! Команда не может быть выполнена по неизвестным причинам. Поднятый на высоту около 20 метров, потрошитель мигал красными электронными глазами, его механический голос, усиленный громкоговорителем, раздавался на всю арену. Бэй Фэн видел, что эти два робота были боевыми машинами ближнего боя холодным оружием. У них не было энергетического оружия и других фантастических средств. Поэтому он и остановил свой выбор именно на них. Сам, будучи достаточно сильным, Бэй Фэн, тем не менее, был уверен, что их качества ему пригодятся. Если вдруг он сам не справится с этими роботами, то они, во всяком случае, не смогут нанести непоправимый ущерб Земле. Среди зрителей, наблюдавших за поединком, возникла суета. О, кто-нибудь знает, как модернизировать робота модели X1, чтобы он мог передавать изображения и снимки? Сколько это стоит? Спросил один из зрителей, какой-то пучеглазый человечек с глазами на выкат. Он безуспешно пытался рассмотреть происходящее, поэтому обратился к сидящему рядом с ним с вопросом. «Не смешите, неужели вы такой глупый? X1, допотопная модель, стоимость ее модернизации обойдется дороже, чем покупка нового робота уровня X7». Один из сидящих по соседству тоже засмеялся и влез в разговор. «Лучше уж вложить деньги в покупку нового робота, а не в восстановление рухляди, так будет более рентабельно. Послушайте, а вы видите, что эти два робота летают? Или мне только кажется?» — сказал еще один и указал на двух роботов, которые быстро ускорялись. Находившийся с ними рядом человек поправил свой орлиный глаз и безапелляционно изрек: «Это обман. Наверняка к ним прикреплены какие-то тросики. Или что-то в этом роде. Как вы не понимаете?» Человек еще немного подрегулировал свой орлиный глаз и, наконец, нашел ключ к разгадке этого феномена. Но откуда появилась эта нить? Вся верхняя часть арены – это мощный энергетический щит, там даже крылатые комары не летают. Зрители заволновались, все больше и больше людей находили несоответствие привычным правилам, раздавались беспорядочные выкрики. Глава арены тоже обнаружил несоответствие. Он понял, что звуковой сигнал звучит неправильно, так как он звучит с арены, а не от стандартных штатных устройств. И он отдал команду. Модель робота X8 – это модель с мощной броней, способная мгновенно развить скорость до величины скорости звука. На тройной звуковой скорости робот X8 появился рядом с убийцей, половина тела которого уже была поглощена черным свечением. Что это? Космическая червоточина? Группа людей сосредоточенно смотрела на эту темную, бездонную световую дыру, около 2 метров шириной, и не спешила действовать. А затем до ушей толпы донесся звуковой взрыв. При мгновенной остановке робота Х8 воздух был сбит образовавшимся вакуумным каналом. Не будет преувеличением сказать, что робота модели X8 достаточно для выполнения любых операций на Земле. Кроме энергетического оружия, никакое другое оружие не могло сломать его оболочку. Сканирование завершено. Обычная червоточина, стабильность, нормальная, опасность, не обнаружена. Только секунда времени потребовалось роботу X8 для тестирования объекта и выдачи результатов. К этому времени вне дыры оставалось более трети тела дьявола. Команда руководителей пришла к выводу, что червоточина безопасна, и отдала приказ роботу Х8. Тот, сверкнув синей броней, вытянул гибкую руку, осуществил захват ноги убийцы и под мигание слабой темно-синей дуги потянул наружу сплетенных роботов. Хлоп. Остававшаяся часть робота-убийцы, которая еще не вошла в светящуюся дыру, внезапно взорвалась, образовав огромный шар пламени диаметром более, чем 20 метров. Через 3 секунды пламя исчезло. Синяя броня Х8 ничуть не пострадала. Модельный робот X8 получил инструкции и без колебаний бросился внутрь червоточины. И зрители, и руководители, все стояли не двигаясь, молча наблюдая. Бог знает, что за пространство откроется за червоточиной. Может, оно ведет прямиком в звезду или какое-то смертельно опасное место, но человек, ответственный за арену бурь, решил рискнуть. Если червоточина приведет к новой неразвитой планете, он сорвет джекпот. Под взглядом толпы людей робот модели X8 медленно втискивался в черную дыру. Страшная цивилизация. Бэй Фэн был ошеломлен скоростью перемещения робота и его видом. При том, что он не видел его действий, он всей душой надеялся, что этот дьявол в броне будет уничтожен. К счастью, выбранный робот цел, так что сегодня день не пойдет на смарку. Доспехи потрошителя выглядели не особо поврежденными, и сердце Бэй Фэна наконец-то успокоилось. Что касается другого робота, то от него осталось всего лишь 2/3. У него отсутствовала большая часть ног и была разорвана грудь. По оценкам Бэй Фэна, Даже если этот металлолом считать уловом, то его будет затруднительно куда-нибудь использовать. Плохо дело. Бэйфэн заволновался, оставалось всего 3 метра до того, как робот будет вытянут. Он колебался, не лучше ли будет бросить удочку в колодец. Эх, если бы знать, смогу ли я рыбачить после того, как брошу удочку в колодец. А вдруг этот могучий робот все равно последует дальше и прорвется к нам? Как я его тогда остановлю? К счастью, Бэйфэну не пришлось продолжить свои путанные размышления. Слой невидимых колебаний мягко охватил модельного робота X8, а затем по его корпусу был нанесен удар, по своей силе сравнимый с выстрелом главной пушки линейного крейсера. Удар был такой силы, что эта бронированная поверхность X8, устойчивая к миллионным температурам, космическим перегрузкам и прочее, была разбита. Бум! Взорвалась силовая печь робота X8, звук из колодца не вышел, вылетели только ослепительно белый свет и жар. Этот странный космический канал испытывал сильные колебания. Простому глазу это виделось как рябь. Мощность взрыва силовой установки робота X8 соответствовала взрыву нескольких тонн ядерного оружия. В колодце можно было видеть только легкое свечение от крючка в центре и двух роботов, завернутых в светящийся слой, тонкий, как бумага. Вызванная взрывом волна колебаний достигла роботов, но она прокатилась, не нанеся им повреждений. Бэйфэн потянул снасть на себя, прошло мгновение, следующее, и наконец оба робота медленно появились из древнего колодца. Внимание, внимание, неизвестная ошибка, произошел сбой в хранилище ДНК, пожалуйста, запишите ДНК повторно. Внимание, системное предупреждение, произошло разрушение сетевого соединения с Империей, пожалуйста, свяжитесь вручную по ссылке. Оба робота были вытянуты Бэйфэном из колодца, но когти потрошителя продолжали свое движение в груди убийцы, а из динамиков доносился звук механического голоса. Дзинь. Получен предмет, робот-разрушитель. Корпус городов Империи, созданный из специального сплава с металлом, имеет память в соответствии со строгой пропорцией производства, является боевым роботом, боевым мастером, с основным интеллектом. База данных содержит боевые методы сотни тысяч людей, достаточных для удовлетворения любых требований при ведении боевых действий. Повреждение. Мастер боевых искусств разрушитель сломал когти. Опыт рыбалки увеличился на 4800. Дзинь. Получен неполный предмет, волшебный робот-демон-убийца. Поврежденный, можно отремонтировать. Увеличивает опыт рыбалки на 1500. До уровня 3 рыбак не хватает 4980 очков опыта. Глава 129. Глава 129. Заряжаюсь 5 минут, сражаюсь 2 часа. Когда из колодца появились два робота, Бэйфэн уже был на стороже, держа в руках копье экстремального арктического мороза. Возникшие неполадки вызваны из-за прохода через пространство. Все оригинальные владельцы были стерты. Раздался механический голос. Похоже, когда надо, этот робот из другого мира говорит по-китайски. Бэйфэн пришел в замешательство, язык робота был похож на стандартное произношение, какой-то странный мандарин, но все же понятные ему. У обоих роботов с правой стороны груди появились небольшие приемные окна, из которых торчали тонкие, как волос, иглы. Бэйфэн удивился, а затем понял необходимое действие и без колебаний положил пальцы перед иглами. Распознание. Связывание ДНК. Привязка выполнена успешно, доступ к оперативному управлению разрешен. Игла медленно пробила кожу Бэйфэна и сделала забор его крови для изучения. Глаза дьявола и разрушителя выпустили красные лучи, которые окутали тело Бэйфэна. Дзинь. Успешное интегрирование зрачка. Успешное интегрирование телосложения. Анализ голоса не удался. Два робота говорили одно и то же слово в слово. Бэйфэн негромко произнес несколько слов, чтобы роботы собрали данные его голоса. Бэйфэн, улыбаясь, рассматривал роботов. Вот здорово, еще пара помощников. Потрошитель, выведи свои подробные данные. Бэйфэну не терпелось поскорее узнать характеристики трофея. Робот моментально выдал длинный список профессиональных терминов, большую часть которых Бэйфэн не понимал. Это, можно как-нибудь покороче и попроще? Спросил Бэйфэн вежливо. Заряжаясь 5 минут, сражаюсь в течение 2 часов. Раздался холодный голос прямо в ухе Бэйфэна. А-а-а. Рот Бэйфэна исказился, как будто он глотнул горячего чая. Еще бы, он чуть не оглох. Эти громкие слова прозвучали у него прямо в ухе. Вытирая рот, Бэйфэн пробормотал. Интересно, откуда он обладает такими навыками общения? Придя в себя, Бэйфэн спросил: «А конкретные данные? Сила и скорость, уровень физической силы Т1, уровень скорости С1». Голос потрошителя был полностью механистичен, в нем не присутствовало ни малейшего эмоционального наполнения. Тогда Бэйфэн спросил в лоб: «Ведь лучше так, чем вообще не спрашивать. Черт его знает, что это за уровень Т1. Можешь преобразовать эти понятия в данные Земли? Недостаточно информации. Не хватает информации для ответа. Запрос доступа в сеть». Потрошитель дважды моргнул и ответил холодным голосом. Бэйфэн вытер слезу, которая невольно выкатилась из его глаза, и согласился на просьбу потрошителя. «Подтвердите свои данные для сети». Бэйфэн подтвердил запрос с мобильника. Мгновенно электронные глаза потрошителя стали похожи на мигающий красный луч. Телефон Бэйфэна начал операцию обмена информацией, и сплошным потоком начали открываться многочисленные страницы. Бэйфэн никогда до этого не знал, что скорость мобильного телефона может быть такой высокой. Одна страница, открыта, закрыта, скорость неимоверная. Насмотревшись на потрошителя, увлеченного получением информации, Бэйфэн обратился к роботу-демону. «Ответь мне, можно ли восстановить твое тело? Недостаточно материалов, восстановление невозможно. Нужен материал кома». Электронные глаза дьявола вспыхнули, а затем погасли. Бэйфэн разочарованно вздохнул. «Похоже, что робот-дьявол говорит о запчастях, но где здесь найти сплав кома?» 10 минут спустя потрошитель очнулся. Его электронные глаза, горящие красным светом, приобрели нормальный цвет. Адаптация собственных данных и интеграция внешней информации завершена. Сила защитной оболочки в соизмеримых единицах Земли аналогична 10 тоннам взрывчатых веществ ТНТ. Скорость перемещения на короткое расстояние соответствует единице скорости Земли в физической адаптации – 40 метров в секунду. Средняя прочность – 20 000 фунтов. Перегрузка максимальной мощности – при достижении 30 тысяч фунтов. Услышав эти цифры, Бэйфэн в шоке замер. Радиус воронки при взрыве 10 тонн взрывчатого вещества ТНТ оценивается в 7 или 8 метров. Силы одного этого робота достаточно, чтобы взорвать холм, а его скорость достигает 1/8 скорости звука. Бэйфэн испугался мощи вытянутых им машин. Он надеялся только на то, что благодаря межпространственному переходу двух роботов их первоначальный владелец был удален и они перешли к нему. Если этого не произошло, то становилось неизвестно, кто играет и за кого. Восстановив в памяти все услышанное, Бэйфэн с особой тщательностью постарался вникнуть в суть пункта изменения исходного владельца. Этот пункт метаморфозы владельца давал гарантию Бэйфэну, что он, скорее всего, стал им, и оба робота теперь полностью подчинены ему. Внимание! Необходимо применение режима зарядки, энергии недостаточно, часть приложений будут переведены в ждущий режим. Неожиданно для Бэйфэна потрошитель выдал информацию, предупреждающую об отключении функции дистанционного обнаружения и слежения. Затем последовало предупреждение о снижении прочности брони. Точку в бесконечном перечислении отключений поставило сообщение о том, что энергии недостаточно и весь агрегат вот-вот перейдет в режим ожидания. Требуется разрешение на включение режима внешней зарядки. Бэйфэн не хотел соглашаться с тем, что и этот робот превратится в кучу бесполезного металлолома. Пусть и на экономном режиме, потрошитель в силах оказать неоценимую помощь, пока он найдет способ выполнить подзарядку. Главное, не дать роботу отключиться полностью. Во дворе раздавались звуки ударов тяжелого металлического предмета о твердую поверхность земли. Потрошитель медленно передвигал свое тяжелое тело к дому вслед за Бэйфэном. Каждый его шаг оставлял на утоптанной поверхности двора неглубокий след. Хотя его рост был около 2 метров, его вес был более 500 фунтов. Не знаю, как такое тяжелое тело может двигаться с такой большой скоростью. Бэйфэн с потрошителем смотрели на розетку домашней сети. Вздохнув, Бэйфэн приказал роботу попробовать вставить свой коготь в розетку наподобие вилки домашнего прибора. Протекание электрического тока выглядело как загоревшаяся электрическая дуга между кончиками когтей, значит, процесс пошел. Что касается бедного робота-дьявола, чье тело на треть было оторвано, а оставшаяся часть сильно повреждена, то он смог бы ухватиться за питающую линию только, если бы она лежала на земле. Его пришлось оставить без подзарядки. В доме прозвучали хлопки электроприборов, один за другим. 2 минуты беглого осмотра дома показали, что все электрические приборы, подключенные к розеткам, вышли из строя. Часть из них издавала громкий шум и дымила, другая стояла с почерневшими поверхностями и откровенно мертвым видом. Внимание! Предупреждение! Энергетической мощности недостаточно для продолжения подзаряда. Требуется подключить другой источник. Холодный голос робота вывел Бэйфэна из состояния легкой прострации, наступившей после осмотра его дома. Он встряхнулся, чтобы прийти в себя. Несмотря на то, что все электроприборы были повреждены, Бэйфэн решил, что ценность роботов выше, чем куча имеющихся электрических приборов. По сравнению с роботами это мусор. Кажется, что мощность домашней электрической сети мала. Она не сможет удовлетворить потребление этих двух роботов. Я, конечно, не знаю, сколько им нужно, но, возможно, промышленной мощности и высокого напряжения им должно хватить. Бэйфэн потер подбородок, проигрывая в голове вариант кражи электричества. При дневном свете роботы будут привлекать слишком много внимания. Хотя внешне они очень похожи на человека, но при более пристальном взгляде можно увидеть отличия. Бэйфэн решил выйти с роботами ночью. Оставив роботов в режиме ожидания, Бэйфэн вышел из дома, чтобы взять в подвале фунт мяса нефритового дракона. Следовало подкрепиться самому. Затем, получив огромное количество энергии от съеденной пищи, он начал практиковать метод малой закалки тела. Практика позволила ему открыть большое количество микрососудов. Тело Бэйфэна снова подверглось всестороннему давлению и стало еще более сильным. В конце практики были открыты новые десятки тысяч кровеносных сосудов, по всему телу сверху донизу. Тело изменялось, как простое железо при выплавке стали. Чтобы выковать булат, надо после усложнения структуры удалить примеси. Бэйфэн все это понимал. За день практики малой закалки тела прочищалось по меньшей мере сотни тысяч кровеносных сосудов, но новая кровь, из-за отсутствия повышенной температуры после окончания практики, не попадала в какие-то части. Нужна следующая практика, чтобы открыть оставшиеся кровеносные сосуды уже напрямую. Бэйфэн принял душ, затем съел полцзиня мяса нефритового дракона. Он задержался, сидя расслабленно на стуле, чтобы позволить большему количеству энергии охватить все тело. Наслаждаясь накатившим взрывным комфортом, он заснул. Вышла луна и залила своим призрачным светом пруд. Бэйфэн проснулся и пришел в комнату, чтобы предложить роботу-дьяволу наполнить его энергетическое устройство. Оно было отделено от остального тела. Устройством хранения энергии оказался крепкий блок темного цвета, похожий на аккумуляторные батареи. Потрошитель взял энергетическое сердце дьявола и вместе с Бэйфэном отправился к внешней стороне горы. Глава 130, в которой Сун Вэнь решился. Похоже, мне стоит купить автомобиль.